Сэр Невиль поднялся с кресла, дав понять, что беседа закончена. Он болезненно скривил пергаментное лицо. Премьера мучила старая подагра. Встреча с Вольтетом произошла вечером того же дня здесь же, на Даунинг-стрит, в резиденции британского премьера. Горацио Вильсон принял германского представителя в своем кабинете. Он вышел из-за письменного стола навстречу гостю, долго жал ему руку, радушно усадил в глубокое вольтеровское кресло и сам уселся напротив. «Я очень рад, господин Вольтет. Мы будем с вами большими друзьями». Вильсон изобразил на лице сладостное удовлетворение встречей. Он поднялся, перенес пепельницу на курительный столик и пододвинул коробку с сигарами. Советник премьера спросил гостя, как ему понравился Лондон. Хорошо ли чувствует себя здесь господин министериаль-директор? Давно ли он видел господина Гитлера? В Мюнхене фюрер показался Вильсону несколько утомленным и нервным. «Да, да, конечно, высокая ответственность, государственные заботы неизбежно отражаются на здоровье. Таков удел великих людей». Лицо Горацио Вильсона излучало столько обаятельной предупредительности, что ее хватило бы на всех участников любого раута по случаю бракосочетания британского короля. Так встречаются друзья после случайной размолвки, в трепетном ожидании задушевной беседы, в которой со взаимной осторожностью обходят подводные рифы минувших досадных недоразумений. Вольтет сразу понял, что разговор предстоит многообещающий и приятный. «Я вам скажу...» Вильсон ласково дотронулся кончиками пальцев до колена гостя. «Все мы, британцы, посчитали бы для себя прекраснейшим и незабвенным моментом в жизни, если бы фюрер с его величеством королем Георгом проехали бы вместе по Малл-стриту. А вы знаете Лондон? Малл-стрит ведет к Букингемскому дворцу, к резиденции британского короля. Мы все мечтаем, что господин Гитлер совершит официальный визит в Лондон. Это бы сразу разрядило политическую обстановку. Не правда ли?» Министериаль-директор вспомнил об инструкции «больше слушать, чем говорить» и ответил дипломатической фразой. «Да, конечно, это бы выглядело очень трогательно». «Да, да, именно, трогательно. Их совместная поездка в карете символизировала бы единодушие, взаимное понимание между нашими странами. Ведь мы, англичане, романтичные люди. Мы привержены к старому, храним традиции. Вы знаете, на прием к королю у нас по-прежнему ездят только в карете и обязательно на лошадях. Никаких автомобилей. В автомобиле вас просто не допустят. Да, пусть это наше чудачество, а встреча с фюрером так необходима. Но, к сожалению, пока приходится ограничиться такими встречами, как у нас. О, вы поймите меня правильно. Будем надеяться, что эта дружеская встреча поможет нам найти общий язык». Горацио Вильсон осторожно подходил к основной теме беседы. Вольтет почувствовал это потому, как едва уловимо изменилась интонация англичанина. «Я очень внимательно прочитал речь фюрера», — продолжал Вильсон. «Я не обладаю искусством делать комплименты, но скажу, что речь просто взволновала меня». «Будем откровенны». Советник понизил голос, подчеркивая конфиденциальность того, что собирается сообщить. «В речи фюрера заложена серьезная основа для широких переговоров. Мы могли бы договориться о многом, в том аспекте, как предусматривает господин Гитлер». Советник британского премьера высказывал свои мысли так, будто бы они только сейчас приходили ему в голову. Под конец сказал: «Я хочу быть откровенным до конца. У нас не должно быть секретов. Заключение пакта о невмешательстве дало бы нам возможность освободиться от обязательств по отношению к Польше. Помогите нам в этом. Англо-германский пакт мог бы, так сказать, химически растворить данцикскую проблему. Разве не выгодно господину Гитлеру получить свободу рук на Востоке? Как это называется по-немецки? Есть такой термин у автомобилистов». «Фрайфарт», — подсказал Вольтет. «Да, да, фрайфарт. Свободная езда без ограничений. Скажу даже больше, но это уже совсем конфиденциально. рука англичанина еще раз мягко коснулась колена Вольтета. В феврале британский кабинет решил вернуть Германии некоторые ее колонии. Вы можете сообщить об этом господину Гитлеру. Речь может идти об африканской территории вдоль экватора, до самого Мозамбика. На север она протянется до 5 градуса. Вы представляете, как это все выглядит на карте? Разве это не доказательство того, что мы стремимся к тесному сотрудничеству с вами? Изобразив легкое утомление, Вильсон откинулся в кресле и на мгновение будто прикрыл глаза. Он наблюдал, какое впечатление произвели его слова на мистериаль-директора. Но Вольтет был невозмутим. «Вот и все, что я хотел вам сказать», — продолжал Вильсон. «У меня перед вами нет тайн. Конечно, я обязан предупредить, что общественное мнение Англии против сближения с вами, поэтому переговоры нужно вести в абсолютной тайне. Учтите еще одно обстоятельство. У нас предстоят парламентские выборы. Мы должны быть вдвойне осторожны». Вильсон хотел сказать, что завидует фюреру, которому удалось так быстро угомонить левые безответственные элементы, но удержался. Вольтет спросил: «Вы думали над тем, какие вопросы следовало бы обсудить на предварительном совещании?» Вместо ответа Вильсон поднялся с кресла, взял с письменного стола лист бумаги и поставил внизу свою подпись. «Возьмите это, господин Вольтет. Передайте господину Гитлеру. Он может собственной рукой написать здесь любую повестку. Я подписываю заранее». До сих пор министериаль-директор только слушал, запоминал. Теперь он решил выяснить еще одно. «Скажите, вы излагали только вашу личную точку зрения? Могу я предполагать, что она не расходится с мнением других официальных лиц Англии? Это крайне важно для моей информации в Берлине». «Вас удовлетворит, — горячо ответил Вильсон, — если я с той же откровенностью сообщу, что сэр Чемберлен полностью разделяет мои мысли. Вы немедленно можете убедиться в этом. Кабинет премьера находится рядом. Идемте, он сам подтвердит мои слова». Горацио Вильсон жестом предложил Вольтету последовать за собой. Под благовидным предлогом Вольтет отказался от встречи с премьер-министром. Беседа приобрела бы официальный характер. Министериаль-директор поблагодарил за беседу и распрощался с Горацио Вильсоном. Советник премьера в раздумье остановился посреди комнаты. Его пальцы нервно барабанили по краю стола, на холеном лице еще бродила вежливая предупредительная улыбка. Но мысли уже приняли другое направление. Ему так и не удалось выяснить настроение немцев. Из этого тугодума Вольтета не выжмешь ни слова, глядит как бык. Улыбка погасла, лицо стало холодным, озабоченным. В политической обстановке все еще много неясного. С Даунинг-стрит Вольтет возвратился в посольство, чтобы информировать фон Дирксена о беседе. Он старался не пропустить ни одной детали из разговора. В итоге решили, что министериаль-директор немедленно возвратится в Берлин и лично доложит об английских предложениях. Самолет на Берлин уходил в 8 часов утра. Проводив министериаль-директора, фон Дирксен вызвал стенографистку и продиктовал краткую справку о беседе господина Вольтета с сэром Горацио Вильсоном. Девушка работала быстро, сосредоточенно, с невозмутимостью автомата. Когда посол задумывался над фразой, она глядела прямо перед собой, не поворачивая головы и не выказывая ни малейшего нетерпения. Белокурую секретаршу недавно прислали из Берлина, и фон Дирксен знал только, что ее зовут фрейлин Люция, по фамилии Киршмайер. Посол ею доволен. Она могла бы быть идеальной сотрудницей. Вот только ее внешность. Худая, угловатая, с маленьким недоразвитым подбородком, она производила впечатление птицы, сидящей на жердочке. Люция непрестанно подтягивала нижнюю губу, и поэтому казалось, будто секретарша постоянно досасывает леденец. И потом еще ноги. Почему у нее такие огромные ноги? В Токио едва ли найдется ее размер даже в мужском обувном магазине. Дирксен попросил секретаршу срочно расшифровать запись. Он предупредил, что будет ждать здесь, в кабинете. Девушка вышла. Он принялся за работу, но почувствовал большую усталость. С утра посол занимался делами. Лучше пойти отдохнуть. Задерживала нерасшифрованная стенограмма. Дипломат положил руки на подлокотник кресла, прислонил голову к резной спинке и застыл в такой позе. Герберт фон Дирксен принадлежал к аристократическому роду крупных земельных магнатов Германии. Родственные узы связывали его с банкирским домом Штейна, а мать происходила из семьи рурских промышленников-монополистов. Многие усматривали даже внешнее сходство фон Дирксена с его кузеном Георгом фон Шницлером, директором химического концерна И.Г. Фарбен Индустри. Считали, что у него такие же широкие, полукруглые брови, печальные глаза и большие, как и у всех Шницлеров, уши широкими мочками. Фон Дирксен не находил этого, но всегда гордился связями с семейством Шницлеров. Дирксену было под 50, когда он получил предложение заменить Риббентропа и сделаться послом в Англии. Это было всего с год тому назад, но Дирксен уже сумел достаточно хорошо разобраться в европейской ситуации. Вообще-то говоря, Герберт фон Дирксен слыл знатоком русского вопроса. Еще во время гражданской войны в России в 1918 году ему пришлось представлять германские интересы на Украине при гетмане Скоропадском. Тогда в Киеве он отлично справился с деликатным поручением выдвинуть немецкого агента в гетманы. К сожалению, в гетманах Скоропадский проходил очень недолго. Потом, это было незначительно позже, Дирксен 5 лет состоял германским послом в Москве. Ему и тогда удалось неплохо наладить информацию из России. На дипломата должны были работать чуть ли не 5000 немецких специалистов, приглашенных большевиками. К нему в посольство на Леонтьевский переулок стекалась информация с разных концов России. Потом пришлось уехать в Японию. Дирксен стал специалистом по Дальнему Востоку. В конце концов, там он не только коллекционировал японские безделушки, а теперь вот получил новую специальность – знатока Центральной Европы. В дипломатии надо быть мастером на все руки. Представитель старой немецкой дипломатической школы, посол считал, что отношения людей всюду должны зиждеться на дипломатической основе. Иначе разве мог бы он, Герберт фон Дирксен, так долго преуспевать и продвигаться по иерархической лестнице? Он служил при его величестве императоре Вильгельме II, сохранил положение в годы Веймарской республики и преуспевает при Гитлере. Конечно, посол не во всем согласен с нацистами, так же, как в чем-то он не был согласен с Веймарской республикой. Но разве это имеет значение для дипломата? Дирксен, например, обязательно сменил бы эти безвкусные ковры с изображением свастики, эти громоздкие кожаные диваны и шкафы красного дерева, похожие на крестьянские сундуки. Разве это обстановка для посольства в Лондоне? Но таков стиль. Риббентроп сказал, что за границей должны привыкать к немецкому стилю, добротному, прочному, на века. Ну и пусть. Стоит ли по этому поводу спорить? В кабинет вошла Люция, принесла текст записки. Дирксен вычитал первый экземпляр, сделал несколько исправлений и поручил срочно дипломатической почтой отправить в Берлин. Оставшись один, посол удовлетворенно потянулся. Он любил эти поздние часы, когда закончены все дела и можно принадлежать самому себе. Дирксен подошел к тяжелому стальному сейфу, стоявшему в углу кабинета. Он вынул папку с надписью «Английские предложения» и аккуратно подколол в нее копию только что продиктованной записки. «Коллекция пополняется», — усмехнулся посол. Он начал перелистывать страницы досье. «Знакомые лица. Действительно, целая коллекция сокровенных мыслей британских дипломатов. Такой коллекцией можно гордиться. Кто-то сказал, что дипломатам язык нужен для того, чтобы скрывать свои мысли. Это не совсем точно. Свои мысли они скрывают на конференции, в официальных беседах, но не в кабинетах за двойными, звуконепроницаемыми дверями. В том и ценность коллекции, что здесь, в этой папке, собраны те мысли людей, которых они ни за что не выскажут вслух при посторонних. Вот лорд Галифакс, британский министр иностранных дел. Он точно коммивояжер, курсирует между Лондоном и Берлином. Эта фигура ясная. Лорд полностью на позиции Клайвинской группы. Друг леди Астер, русофоб до мозга костей. А как рассыпается лорд в комплиментах фюреру, будто бы собирается наниматься в заместители к Риббентропу. Дирксон остановился на записи беседы Гитлера с Галифаксом и прочитал. «Я целиком и полностью признаю ваши великие заслуги, фюрер, в деле восстановления Германии. Вы достигли многого, не только в самой Германии, но в результате уничтожения коммунизма в своей стране, преградили ему путь в Западную Европу. Германия по праву может считаться бастионом Запада против большевизма». А вот еще. Многие из социальных реформ господина Гитлера носят характер высокодемократический, невзирая на то, что в них совершенно игнорируется свобода мысли, слова и действия. Они осуществляются в целях высших идеалов цивилизации и гуманности. «Неплохо», — говорит, как заправские нации. Посол перевернул еще несколько страниц. «Лорд Лотиан. Теперь он посол в Вашингтоне. Старая запись. Как она сюда попала? Но это интересно. Германская армия в любой момент может прорвать ряды русской армии с такой же легкостью, как нож режет масло». Где он это говорил? А, ну да, в Берлине на совещании. «Хотят стравить нас с русскими, чтобы загребать жар чужими руками. Старая британская политика». Дирксон незаметно увлекся чтением коллекционируемых материалов. Иные записи он едва пробегал глазами, на других задерживал свое внимание. Постепенно у него сложилась мысль, что неплохо было бы подготовить обзорную записку для Берлина. Сейчас крайне важно предусмотреть, как будут вести себя англичане в предстоящих событиях. От этого будет зависеть, удастся ли фюреру осуществить свои планы в отношении Польши. Посол остановился на фамилии Кренфельда. «Так, кто такой Кренфельд? Ах да, как же-то он запамятовал. Редактор Daily Mail. Тот, кто присылает в немецкое посольство гранки статей перед тем, как напечатать их в своей газете. Этого можно использовать. Деньги получают недаром. Надо проверить, когда в последний раз ему давали объявление в Daily Mail». «Так, это самый удобный способ рассчитываться за услуги. Многие газеты только и живут доходами от объявлений». К письму редактора были приколоты гранки статьи виконта Ротермира с заголовком «Нам нет дела до чехословаков». Посол прочитал несколько раз. «До Чехословакии нам нет никакого дела. Если Франции угодно жечь себе там пальцы, то это ее дело. Чехословацкое государство, созданное недальновидными договорами 18 лет тому назад, с приходом к власти национал-социалистского правительства под руководством этой партии Германия сама найдет способ немедленно исправить вопиющую несправедливость. В результате таких событий Чехословакия может в одну ночь прекратить свое существование». Что ж, так оно и получилось. Дирксон с удовлетворением вспомнил, что эта статья, инспирированная им, произвела большое впечатление и показала, что англичане не намерены были вмешиваться в конфликт с Чехословакией. Тогда Дирксон получил благодарность от Риббентропа. Правда, появление статьи стоило немалых денег. Пришлось опубликовать в Daily Mail кучу ненужных объявлений. Но игра стоила свеч. Сейчас Ротермир стал еще более крупной фигурой. Он не только глава английского газетного треста, его назначили начальником отдела печати Британского министерства информации. В таком учреждении неплохо иметь своего человека. Надо учесть это. То же самое Ротермир может написать и о Данциге. Как полезно иногда просматривать архивы. Посол сделал пометку в блокноте и перелистал еще несколько страниц. Вот беседа Черчилля. Ее прислали Дирксону для информации. Любопытно, какими путями она попала в германскую разведку. Это собственноручная запись Черчилля о его беседе с данцигским руководителем нацистской партии Ферстером. Посол Дирксен считал Черчилля самой непонятной фигурой в своей коллекции. «Хитрая лиса. Стоит в оппозиции к Чемберлену. Выступает против Германии, а думает как-то иначе. Он тоже спит и видит, чтобы стравить нас с русскими». Фон Дирксен остановился на фразе, подчеркнутой синим карандашом. «Я сказал Ферстеру, что было бы вполне возможным включить в общеевропейское соглашение пункт, обязывающий Англию и Францию прийти Германии на помощь всеми своими силами в том случае, если бы она явилась жертвой неспровоцированного нападения со стороны России через Чехословакию или каким-либо иным образом». Конец фразы был подчеркнут дважды. «Ловок и осторожен», — продолжал размышлять Дирксен. «Но почему он так активно выступает сейчас против сближения с нами? Впрочем, он выступал и против Мюнхенского соглашения, хотя его мысли были другие. Надо их освежить в памяти». «Ну да, конечно», — посол прочитал несколько строк. «Плохо, что Советский Союз не был брошен на чашу весов в нашем споре с Германией». «Интересно, что он подразумевает под этим?» Дирксен закрыл папку и положил в сейф. Посол был осторожен. Он тщательно проверил замки сейфа, потом взял оригинал стенограммы, оставленный секретаршей, и подошел к камину. Полка камина, облицованного розовым мрамором, была уставлена изящными резными фигурками. Посол любил эти японские безделушки. Он считал себя знатоком древнего японского искусства. Коллекцией восточных статуэток фон Дирксен гордился не меньше, чем личным досье, в котором собирал наиболее важные документы. Листки стенограммы, брошенные в камин, горели желтым пламенем. Дирксен переворошил щипцами остывающий, еще багровый пепел и взял с камина любимое изображение Будды — Сиддхартхи. Эту статуэтку он совершенно случайно купил у бродячего торговца в Токио. Посол любовался тонкими линиями резной фигурки. Как великолепно передал неизвестный резчик по дереву выражение лица Будды, полное неразгаданной тайны и вечной мудрости. Статуэтка возвратила мысли фон Дирксена к папке, запертой в сейфе. Черчилль. Странная и неразгаданная до конца фигура. Мудрости, тем более вечной, в нем мало, но он чем-то напоминает башка, который стоит рядом с изображением Акиташвара, толстенький, с непонятной улыбкой. Да, улыбка непонятная, как у Черчилля. Она может таить и добродушие, и коварство. «Коварство», — вслух сказал Дирксен, — «в нашем деле добродушия не бывает». Он поставил на место резную статуэтку, погасил свет и вышел из кабинета. Его квартира находилась здесь же, в посольстве.